если только они вполне ясно проникают в мое сознание. Аффект – это столь же неодолимое, но только приходящее возбуждение воли, обусловленное таким мотивом, сила которого зиждется не на каком-нибудь глубоком влечении, а только на том, что, внезапно зародившись, он для данного момента исключает противодействие всех других мотивов и является таким представлением, которое, благодаря своей необычайной живости, совершенно затемняет другие представления или как бы заслоняет их своей слишком большой близостью, так что они не могут проникнуть в сознание и воздействовать на волю. Почему способность оценки, а с нею и интеллектуальная свобода, до известной степени подавляется. Таким образом, аффект относится к страсти, как горячечный бред к безумию. Так вот, нравственное раскаяние обусловливается тем, что до совершения поступка влечение к нему не оставляет интеллекту свободной арены и не дает ему отчетливо и в совершенстве рассмотреть противодействующие мотивы, а наоборот, все время навязывает ему именно такие мотивы, которые к этому поступку склоняют. Когда же последний совершится, эти настоятельные мотивы самым поступком нейтрализуются, то есть теряют свою силу. И вот теперь действительность показывает интеллекту противоположные мотивы ввиду наступивших уже результатов поступка. И интеллект узнает теперь, что они оказались бы сильнее своих соперников, если бы он только надлежащим образом рассмотрел и взвесил их. Человек убеждается таким образом, что он сделал нечто такое, что, собственно, не соответствует его воле. Это сознание и есть раскаяние. Он поступал прежде не с полной интеллектуальной свободой, потому что не все мотивы достигли тогда действенной силы. То, что подавило мотивы, противодействовавшие поступку, это, если последний был поспешен, аффект, если он был обдуман, страсть. Часто бывает и так, что разум, хотя и показывает человеку в абстракции противоположные мотивы, но не находит себе опоры в достаточно сильной фантазии, которая в образах рисовала бы ему всю их вескость и истинное значение. Примерами сказанного могут быть те случаи, когда жажда мести, ревность, корыстолюбие доводят человека до смертоубийства. Когда же последнее совершится, все эти мотивы угасают, и теперь поднимает свой голос справедливость, жалость, воспоминания о прежней дружбе, и говорят все то, что они сказали бы и раньше, если бы только им предоставили слово. И тогда приходит горькое раскаяние и говорит, если бы это уже не случилось, это не случилось. Это не случилось бы никогда. Несравненное изображение этого состояния дает знаменитая старошотландская баллада, переведенная на немецкий Гердером «Эдвард Эдвард». В силу аналогичных причин эгоистическое раскаяние может возникнуть и в том случае, когда мы упустили собственное благо. Так бывает, например, когда влюбленные вступают в необдуманный брак, который именно и повышает их страсть, лишь теперь выясняя перед сознанием супругов те противодействующие мотивы личного интереса, потерянной независимости и так далее, которые и прежде говорили бы то же, что и ныне, если бы только им своевременно предоставили слово. Таким образом, все подобные поступки в существе дела вытекают из относительной слабости нашего интеллекта, который уступает воле там, где он должен был бы без помехи с ее стороны неумолимо исполнять свою функцию предъявления мотивов. Пылкость воли лишь косвенно является здесь причиной. Именно постольку, поскольку она мешает интеллекту и этим предуготовляет себе раскаяние. Противоположная страстности благоразумия характера, сдержанность, заключается, собственно, в том, что воле никогда не осилить интеллекта настолько, чтобы помешать ему в правильном исполнении его функции, то есть в отчетливом, законченном и ясном